Я только глянул на слона, сразу понял, кто поработал над тем, чтобы он вырос таким большим. Просто иных вариантов не было. Столь гигантские живые существа существовали в мире. Была гигантская черепаха, которая тоже стала прибежищем для людского племени и домом кому-то. Был кракен. Была гигантская золотая рыбка, пожирательница островов. В Нордблю, говорят, был кит, настолько большой, что ему не хватало глубины океана, чтобы скрыться полностью под водой, и на нем тоже селились люди. Были морские короли, и это только те, которых мы встречали во время приключения или слышали рассказы о них. Но все эти твари были единичны, то есть по одному экземпляру на вид, за редким исключением. Но как они могли вырасти до таких размеров? Я допускал вероятность того, что где-то существовал водный источник, или росли какие-нибудь водоросли, которые заставляли расти, но реальность все же склонялась к иному объяснению феномена. Я точно знал, что все расы людей, все различия у них, появились в мире благодаря экспериментам демонов, желавших модифицировать своих рабов для их большей работоспособности. Так и появились всякие длиннорукие, или рыболюди, или великаны. То же касалось и любых отклонений от нормы среди животного мира, начиная от говорящих чаек, заканчивая дюгони кунг-фу. Короче говоря, вопрос о том, с чего это слон вырос таким большим, передо мной не стоял. Предки постарались. На спине слона с древних пор обитало племя говорящих, разумных, прямоходящих животных. Сами себя они называли минком. Попав в поселение, первое, о чем думаешь, это о том, что свихнулся. Потому что там собаки, например, ходят на задних лапах, как люди на ногах, одеваются как люди, общаются как люди. А ведь там были такие же и кошки, и зебры, и носороги, и медведи, и кролики, и кого там только не было. Говорящая еда. Нормально, правда, Ник Чоппер поставил мне диагноз. Нервный тик. Жутко раздражающий диагноз, но что делать? Мой корабельный врач наотрез отказался выдавать мне лекарства, потому что они способствовали расслаблению нервной системы людей, и как они подействовали бы на демона, было неизвестно. Команда моя экспериментов от чего-то не жаждала. Я дулся от обиды и раздражения, а веки у меня продолжали нервно дергаться. Попали в деревню Минков. К слову, мы не слишком в удачное время. Там шел бой, и, похоже, не за жизнь, а на смерть. И вопрос там стоял о существовании деревни. То есть племя Минков стояло на грани вымирания. Причем большинство жителей уже валялись в отрубе. Странное дело, ран или синяков, или иных следов боя на большинстве из них не было, и оставались сражаться-то, похоже, сильнейшие, но и они едва стояли на ногах, а мы что, мы ничего, просто смотрели бы, не вмешиваясь, вот только обстоятельства сложились иначе. Дело в том, что весь подъем на лифте, прикрепленному к одной из ног слона, я ехал на нарисованном самураем звере. Зверь сам не знал, кто он, но был рад, что его оседлали, а мне зато ножками топать не надо было. И вот, я в деревне Минков слез с диковинного, нарисованного самураем, и оживленного с помощью силы его дьявольского фрукта, зверя. И когда встал на грунт, то есть на присыпанную чем-то шкуру слона, собираясь насладиться зрелищем боя, по живому острову прокатилась волна непонятной дрожи, и бой встал. А в следующий миг слон попытался встать на дыбы с диким ревом. Минки-то, видать, привыкли, а тех, кто был в отрубе, спасли развалины, а у нас реакция была отменная, успели зацепиться. Нет, конечно, противники Минков, кстати, подчиненные Кайда, тоже среагировали как надо, но от боя отвлеклись, чем местные и воспользовались, нанеся пару неожиданных ударов и оттеснив противников. Санджи с Зара как-то по-особому переглянулись. Первый закурил, второй проверил, легко ли катаны вынимаются из ножен. Усоп, тихо выдохнув, надел на глаза очки для прицела и набрал в горсть снарядов. Марко хрустнул позвонками, Баши, костяшками пальцев. Брук смеялся по-особому, словно в предвкушении. Я, заметив это, удивленно спросил. «Парни, вы что, драться хотите? А ты нет?» Вроде как даже удивились они. Я пожал плечами. «Вообще-то, я хотел насладиться зрелищем». Команда посмотрела на меня так, будто я какую-то глупость сморозил. И вдруг до меня дошло. Прежде я никогда не позволял избивать жителей островов захватчикам и разорителям. Деревня была в руинах, минки, на последнем издыхании, а у меня не было ни капли желания вмешаться и остановить пиратов Кайда. Я покачал головой, поражаясь самому себе. Но почему меня это не волновало? Короче, я фыркнул и тихо сказал своим: «Если хотите вмешаться, вперед. Накома переглянулись, а в следующий момент исчезли из вида. Зато противникам Минков досталось мгновенно. Удары мои друзья наносили так быстро, что если бы я сам не умел двигаться так же, просто не успевал бы следить за ними. И прошло добрых 5 минут, прежде чем мы были опознаны пиратами Кайда. «Ну вот, Луффи, ты последних нормальных парней испортил», — простонала Нами. Я с насмешкой взглянул на нее, демонстративно задерживая внимание на ее складном шесте, который она нервно крутила в руках. Моя язва тихо рассмеялась, прикрыв рот ладонью. «Не будь так сурова, мисс Штурман, ты тоже не против драки?» Ведьма легонько стукнула ее в плечо, обиженно нахмурившись. «Да, команду сорвиголов под стать себе собрал», — хмыкнул Кит, прежде, на всякий случай, отойдя от Нами подальше. Та довольно оскалилась. «Это ты их, Юстас, я, в деле не видел», — зевнул Ло. «Им войну организовать и выиграть ее, что обратную гору преодолеть, раз плюнуть, как будто у вас не так», — фыркнул я. «Твои, брат, тоже предпочитают в тени держаться, как и ты, и действовать исключительно обдуманно, по плану. А твои, Кит, такие же крикливые истерички, как вы, Сэн», — я не удержался и хихикнул, когда понял, что Юстас готов был кинуться в драку, но не сделал это только потому, что его остановили грозные взгляды моих гарпий, и в особенности, взгляд Нами, и ее многозначительное поигрывание уже сложенным шестом. Правда, за смех я удостоился угрожающего взгляда от Кида, и затрещины от Бониты, но это того стоило. Вмешательство моих Накома, однако, сильно перевесило шансы на победу в сторону Минков. Кайда, видать, недооценивал местных, раз прислал зачем-то не самых лучших бойцов. Да, Минки успели их потрепать, хоть и сами истощились. Если бы не мы, они бы проиграли, но захватили бы с собой на тот свет треть своих противников. Если бы пираты-звери не были бы потрепаны, моим Накома, пусть и со свежими силами, и рвением защитить местное население, пришлось бы с ними повозиться все равно. А так, короче, пираты Кайда быстро оценили обстановку, и их командир, плохо знакомый мне, но, кажется, его звали Вейн, только издали глянул на меня, на нас и от чего-то приказал отступать. Скрылись они быстро. Мои парни разочарованно выдыхали, рассчитывая на более интересную драку. Чоппер кинулся к побитым Минкам. Девчонки занялись своими делами. Ло отправился искать команду. К слову, он тоже ехал на нарисованной зверюге, а потому, когда он встал на слона, тот снова взбрыкнул, встав на дыбы. Минки, устало повалившиеся после того, как поняли, что сражаться им больше не нужно, чуть не улетели. Пришлось их спасать, но это мелочи. Пока мои ребята суетились вокруг раненых и избитых Минков, я скучал. Впрочем, скучать пришлось недолго. Чоппер быстро нагрузил работой всю команду. Уцелевшие Минки, которые все же остались в сознании, сказали, что против них использовали газовое оружие, из-за чего большинство и лежали живыми трупами. Фрэнки где-то нашел разряженный снаряд с подписью Цезаря Клауна, что говорило о том, что именно он изобрел и продал газовое оружие Кайда. Естественно, мы тут же подорвались спасать всех. Пока ребята мои и брата, под руководством Чоппера и уговоренного мною Трофи, занимались обработкой и перевязкой ран пострадавших местных жителей, я мотался на базу за Цезарем и подрядил его разрабатывать противоядие газу, а потом мы еще и поили противоядием всех местных. Время на это ушло немало и, в основном, потому, что сами Минки нам мешали, без конца рыдая, обнимая нас, в благодарность за спасение их племени. И отмахиваться ведь было бесполезно. Когда с лечением мы почти закончили, а Цезарь вернулся на базу, Чоппер, наконец-то, сумел привести в сознание лидеров Минков. Пса и кота. Они были похожи на домашних, хорошо ухоженных животных, если бы не одно «но». Размером они были с натуральных слонов. А, ну и ходили они на задних лапах, и разговаривали, и... Дурацкий остров, в общем, раздражающий. Приходилось разговаривать с потенциальными домашними питомцами или едой. Причем есть их было нельзя. Ощущение было, что я умом тронулся. Раздражало. Хм, кажется, я это уже говорил. Свихнуться можно. Почему у меня не получалось отнестись к этим существам, как к длинноруким, или людям, или хотя бы как к рыболюдям? Хотя к последним я тоже с пренебрежением легким относился, не понимая, рыба они, или все-таки мясо. В общем, с моим отношением к расам стоило поработать. Так вот, Тони Чоппер привел лидеров Минков в чувство. И естественно, лидеры в первую очередь, как очнулись, и им разъяснили, что произошло, потребовали ответов. «Вы кто?» – спрашивал гигантский кот, Никомомуши. «И почему помогли нам, спасли нас?» – хрипел гигантский пес, Инуарыши. Зара, находившийся ближе всех, эффектно закинув катану Куины тупым концом на плечо, фыркнул. «Мы, пираты, не было причин вам помогать, мы просто делаем, что хотим, а мы хотели драться, а наш врач хотел вас вылечить, и Кайда нам не друг», — заметил Усоп. «Да и не по нам смотреть, как бандиты, ради неизвестных целей, избивают местное население очередного острова», — закурил очередную сигарету Санджи. Я молчал, но подошел поближе. Инуарыши подслеповато от яркого света без темных очков, прищурился глядя на меня, рассматривая, особенно задерживая взгляд на шляпе. И тут я вспомнил, что Шанкс когда-то рассказывал о команде Роджера и о двух особых воинах, которые все время собачились между собой, большими котом и псом. Я тогда думал, что он байки мне стравить хочет, и не верил, но, ах, Мугивары, тоже будто вспомнил о чем-то Никомомуши, усмехнувшись. Сумасшедшие бунтари, сующие свои носы в чужие дела. Пираты, готовые ради одних им известных целей бросить вызов целому миру. Читали, как же, кот и пес как-то переглянулись и расхохотались. Не думал, что нам на смену придут еще большие безумцы, выдохнул Инуарыши, отсмеявшись. Да, я больше не сомневался. Эти двое были членами команды последнего короля пиратов, Голде Роджера. Кто еще мог с гордостью назвать себя безумцами? Только команда Роджера, команда его племянника Юнги Шанкса, и команда их родичей, Драгона, Эйса и некоего Луффи. Ох, Шанкс мне рассказывал, но я думал, он шутит, охнул я, понимая, что набирать в команду всякий, не похожий друг на друга сброд, и умудриться выбрать лучших из лучших, это тоже семейное. Вам привет от старика Крокуса, ну и от Рейли тоже. Они просили передать приветы своим старым Накома, если я их повстречаю. Живые, значит, еще, разулыбался, и даже мурлыкнул, Никомомуши. Инуарыши облегченно прикрыл глаза. Мне почему-то пришла в голову мысль, а сохраним ли мы командные узы так же, спустя годы после того, как наши общие приключения закончатся. Пф. С вами, старикашками, будто что-то может случиться. Живучие и везучие, иначе вас давным-давно уморили бы либо враги, либо море, либо дозор. Я уж было опасался за жизнь Бониты, ибо Никомомуши был описан мне как крайне вспыльчивый кот. Но эти двое Накома только снова рассмеялись. «Значит, ты, Монки де Луффи, обратился ко мне, мегапес, что ты забыл на Зое? Команду брата и союзника, Трафальгара де Ватерло», я пожал плечами и указал на Трафи. Тот закрыл лицо ладонью и покачал головой. Я знал, о чем он думал. Наверняка это какая-нибудь глупость из серии. Этот придурок опять всех сдал, или он, придурок, я не с ним, или Луффи, идиот, ты когда-нибудь начнешь думать, прежде чем вякать. Ну, а я что? Я знал, что друзьям сразу трех моих дядюшек доверять могу. К тому же, о том, что Трофи, да, знали уже все из газет. И о том, что у нас альянс, тоже давно известно. Ничего тайного или нового я не сказал. Пока. Мегакот, однако, долго разглядывал нас, прежде чем задумчиво и осторожно поинтересоваться. Ты такой же, как капитан, и твой брат. О чем шла речь, Ник? Конечно же, о демоническом наследии. Тут уж я расхохотался. Нет, мы сильнее. Мы, как наши далекие предки. Предводители Минков переглянулись и кивнули, давая понять, что поняли. Любопытно, я надеялся, что племя с еще более длинной памятью, чем у рыболюдей, должны не только помнить, но и мгновенно признать во мне демона. Однако в курсе нашей строфи природы были только Накома короля пиратов, и то, похоже, лишь потому, что Роджер доверял друзьям, и они знали секрет происхождения его рода. Эх, даже немного жаль, а я хотел привлечь племя на свою сторону, под свой флаг. Признал же в нас демонов, похоже, только сам остров, гигантский слон, по имени Зоя. Вы спасли наше племя. Отныне, и пока не пожелаете нас уничтожить, вы желанные гости и хорошие друзья. Мы поможем, чем сможем, в один голос произнесли Никомомуши и Инуарыши, похоже, приняв одно решение на двоих. Я признательно склонил голову и тут же предупредил мегакота, собиравшегося было встать в то время, когда мой корабельный врач настойчиво его укладывал в подготовленное ложе и не рекомендовал вставать пару дней. Я бы не советовал вам вставать. Чоппер у нас, конечно, мирный, но если его подопечный больной грозится навредить себе сам и испортить его труды в попытках исцеления, Он становится очень опасным. Никома Муши презрительно фыркнул и скинул с себя моего врача, но тут же ударом копыта был уложен обратно. Мне оставалось усмехнуться. Я предупреждал, и незачем новым друзьям было говорить о том, что Чоппер не посмел бы применить силу без моего разрешения, а я дал его, завуалировав предупреждением. «Да вы все тут психи», — прокомментировал ситуацию истеричка Юстас, совсем уж как-то отчаянно. Пока команда болталась с минками, я бросился изучать окружающую среду, как в старые добрые. Да, основная деревня минков была разрушена, но дворцы Никома Муши и Инуарыши, а также пограничные посты территории двух уважаемых минков и наблюдательные пункты оставались почти целыми, за редким исключением. Быт изучал странного народа, обшарил все, но так ничего интересного не нашел. Размножались как люди, не глядя на виды. Родиться мог кто угодно. Например, у родителей травоядных мог родиться хищник, если в предках у отца или матери таковые были. Держались обособленно, но жили как не очень современные люди. Людей считали минками, лысыми обезьянами. Я долго смеялся, когда прочитал это в книге, свиснутые из развалин чьего-то дома. Ведь если так рассуждать, то демоны, потомки или подвид птеродактилей, крылья, по крайней мере, похожи были. Короче, как-то эти минки изначально меня раздражали. Зато я слетал к голове Зои. Животный остров этот был явно разумный, но в его глазах я увидел лишь свое отражение и ничем не прикрытый страх. Ничего толкового я не добился от гигантского слона, разговора не вышло. Зато, увидев меня, Зоя опять встал на дыбы, чем затопил несколько кораблей далеко внизу, в море. То ли открывших огонь по Зое, то ли пытавшихся пришвартоваться к небольшой пристани у одной из его ног. Флаг я не разглядел, далековато даже для моих глаз. Но бедняк было жалко, даже если они мои враги. Поднявшиеся волны не позволяли тем, кто мог плавать, добраться до пристани и нескольких пришвартованных кораблей, в том числе до Санни и подлодки Трофи. Расстроенный от того, что не нашел ничего интересного, и не смог узнать, куда же шел слон, собирался возвращаться, как вдруг услышал голос Робин через медальон. Она, похоже, решила ретранслировать мне происходящее в деревне. Пф, как будто мне было интересно, что Никома Муши и Инуарыши были вассалами рода нашего мини-самурайчика Мамоноски и подчиненными его отца. Отец Мамоноски тоже плавал вместе с Роджером, был его Накома. И раз его убил Кайда, вассалы решили поднять бучу в стране Вано, а дрались с подчиненными Кайдани буквально за жизнь, потому что тот знал, опасность его власти в стране заключена в вассалах казненного Кадзуки. Они и приплывали, будучи уверены, что именно старые Накома Адена скрывали беглых вассалов-самураев и сына Адена. В общем, они не ошибались, и действительно скрывали последнего приятеля, которого искали мои самурайчики. Усоп, услышав историю, тут же разболтал минкам, что у нас с Кайда планируется заварушка, после того, как мы одолеем большую мамочку. Нам тут же был предложен союз, ха, а мне даже нравилось не присутствовать, но слушать о происходящем. Робин не только повторяла по амулету для меня заговорившими, но и снабжала речь своими комментариями, весьма едкими. Смеялись вместе. И как хорошо, что нас никто не слышал. Кит и Трофи как-то сразу запротивились союзу. Мои Накома прямо и рисковато сказали, что такие решения могу принимать только я, как капитан. Так что ждали меня, а я неторопливо шел по лесу, чувствуя, как вздрагивал гигантский слон после каждого моего шага. Что же делали с беднягой мои предки, что он так боялся их? Союзники – это хорошо, особенно хорошие союзники, преданные. В преданности минков можно было не сомневаться, потому что они подставили под угрозу уничтожения собственное племя, а вассала Кадзуки, Райзо, так и не выдали неприятелю. Неплохо было бы их во флот заманить, но прежде нужно было доказать, что я и моя команда этого стоили, так что, в общем, я гулял, размышляя, никого не трогал и вдруг волей наблюдения почувствовал несколько неслабых воль, около десятка, и две из них стали от воды, видимо на лифте, быстро взбираться на Зою, а вскоре чересчур быстро оказались там, где я чувствовал команду, в деревне минков. Робин сказала, что это один из худшего поколения, Капони Бек, и подчиненные мамочки, Пекамс. Драться, кажется, они не собирались, что напрягало, ведь мы четко обозначили свою позицию их врагов. А вскоре Робин стал ретранслировать мне новый разговор, и я уже сам почти мгновенно оказался в деревне, использовав свои силы. А вот и капитан команды, не умеющий действовать тонко, любитель грубой силы, презрительно скривился Капони Бек. Понятия не имею, почему большая мамочка так печется о таком сброде, как вы. Зато у нас хозяев нет, чем ты похвастаться не можешь, фыркнул я. Не свободный пират, не пират вовсе. Я не пират, я гангстер, пыхнул дымом от сигары, невозмутимо, и все же с долей раздражения, Бек. И я не намерен тратить время на отребье. Вы принимаете приглашение Лин-Лин на чайную церемонию, в честь свадьбы или нет? Потребовал ответа он. Мы молчали. И хотя, благодаря Робин, я понимал, о чем речь, все равно ждал реакцию своего кока. Тот же пока просто курил, ни на кого не глядя. В любом случае, у меня приказ доставить живым Санджи Винсмака на свадьбу его с дочерью Шарлотты Лин-Лин, Пудинг самой. И я доставлю его. Хочешь похитить его у меня, силой, а силенок хватит одолеть команду, привыкшую действовать напролом, грубой силой, скептично хмыкнул я, чувствуя. Ребята напряжены до предела, они готовы были вступить в бой в любой момент, все, кроме Санджи. Значит, отказываетесь принять приглашение? Все еще спокойно, что удивляло, уточнил Капоне, поправляя запонки на манжетах полосатой рубашки. Оно унизительно. Так ей и передай, скривился я, скрещивая руки на груди и гордо вскидывая голову. Принимать полные лести приглашения и добровольно идти в наверняка подготовленную ловушку, вот еще. Я хотел, чтобы Бек передал мой ответ Шарлотте дословно, и еще несколько едких фраз, но, во-первых, Капоне не передаст, ведь мамочка убивала посланников, принесших плохие известия, а во-вторых, Санджи перебил меня. Луффи, обратился он ко мне, с некоторой ноткой неуверенности в твердом голосе. Я тут подумал, мне стоит принять приглашение. Нами было ломанулось к нашему коку с поучительной затрещиной, но ее поймал Марко, перехватив и удерживая. Я полжизни пытался забыть, кто я и откуда. И, хочешь разобраться с ними раз и навсегда, перебил я Накома, пока он не начал тут рассказывать свои тайны перед чужаками. Санджи облегченно выдохнул, будто бы опасаясь, что я не пойму, и кивнул. Что могу сказать, Ник? Чего-то подобного я и ожидал. А если Санджи не додумался бы сам, я бы предложил ему разобраться с прошлым, чтоб оно не тянулось за ним кандалами. Так что, запрещать я намерен не был, только решил напомнить и предупредить. Хорошо, только прежде, чем уйдешь, запомни несколько вещей. Мой кок иронично и вопросительно выгнул свою странную, словно завитую бровь. Я хмыкнул весело, и все же продолжил. Во-первых, помни об опыте нашей язвы. Покинуть команду навсегда ты можешь только с моего разрешения. Я такого разрешения тебе не дам до тех пор, пока мы не найдем Олблю. Любая попытка свалить от меня в самоволку будет караться. Не сомневайся, мы найдем тебя даже на том свете, и вернем. Я внимательно смотрел в глаза коку из-под бровей, из тени от шляпы. Санджи хмыкнул, на этот раз понимающе. Знал упрямство команды, как свое. Во-вторых, ни на миг не забывай, что приказы капитана приоритетнее приказов даже отца. В-третьих, не забывай, где бы ты ни был, и что бы ты ни делал, ты говоришь и действуешь от моего имени, и представляешь всю команду. Не позорься, ладно? Санджи демонстративно оглядел нас всех, и презрительно фыркнул, мол, кто кого позорит, еще вопрос. И в-четвертых, ты не один, у тебя есть команда, и если тебе понадобится помощь, просто позови, команда тебя не оставит. И еще. Кара составит тебе компанию, я, не скрываясь, приказал ручной черной чайке защищать или прикрывать нашего кока. Она презрительно относилась к людям, но Санджи частенько подкидывал ей свежего мясца, а потому к нему она относилась терпимо. А чтобы скрыть смысл приказа, я приказал ей на демоническом наречии. Накома морщились, остальные с удивлением и любопытством смотрели на нас, но никто не знал, что я сказал своей питомице, верно, но Луффи подала голос Нами, отчего-то дрогнув голосом. Я резко обернулся к ней и ехидно заметил. «О, Нами, не думал, что ты станешь сомневаться в нас, и тем более в своем неверном поклоннике». Я мотнул головой в сторону нашего Ирокока, влюбленного во всех девушек мира сразу. «Капитан, а не будет ли проще подобраться к Лин-Лин с помощью приглашения?» – осторожно спросил мой канонир. «Будет, Усоп, но неужели тебя не унижает сам факт? Подумай, если мы его примем, для многих других гостей это будет означать, что мы и рады забраться под крылышки, то есть, я хотел сказать, под складочки Лин-Лин», я говорил Усопу, но наблюдал за Капоне и Пекомсом. Последний был родом из местных, Лев Минг. И вот что интересное я заметил. Пекамс был предан Лин-Лин, но не слишком. Он скорее сейчас был занят мыслями о том, кто разрушил его родную деревню. Пока я не вернулся, он даже думал, что это мы, Мугивары, разнесли все. Его разубедил Никомамуши, и я делал вывод, что он больше предан родному племени, чем Шарлотте. Бекну, по его лицу сложно было говорить наверняка, но он просто был не из той породы людей, которые умели быть преданными кому-то. Наверняка у него тоже был план против мамочки. И когда это мы предпочитали легкий путь? Спросил я у друга. Усопт почесал свой длинный нос и искренне широко улыбнулся. Больше возражений не поступало. «Вали, Иракок», — хмыкнул Изара. «Может, в твое отсутствие команда, наконец, поймет, как без тебя хорошо, и...» «Голова трава, заткнись», — тщательно сдерживая улыбку, отозвался Санджи, и тут же пакостно ухмыльнулся. «Я же знаю, что ты беспокоишься». Мне Кок просто кивнул, видимо, в благодарность за понимание. Я улыбнулся и обратил внимание на Бега, прищурившись. «Эй, Капоне, я предупреждаю. Вообще-то, целью нашего плавания было узнать, где ты содержишь Цезаря Клоуна, этот гангстер, так что если нарываешься на бой, сопляк, у меня есть причина для драки. Выбью информацию и заберу твою голову в коллекцию». Я снова хмыкнул. «Он на моей тайной базе. Без меня ее не найти даже Йонка. А если Лин-Лин нужен клоун, пусть предложит цену. Я согласен на торг». Бег тоже прищурился, но, поправив шляпу, отвечать не стал. Вместо этого они развернулись и отправились на корабль мамочки, позвав Исанджи. И тот ушел, не оглядываясь на нас, а мы молча провожали друга взглядами в спину и, не скрывая друг перед другом беспокойства. «Мы что, действительно отпустим его одного?» — в один голос спросили Моня и Вивитиха. Я вздохнул. Мне тоже не хотелось его отпускать, но это был не тот случай, когда я имел право останавливать своего Кока. Вздохнул и тихо пояснил. «С ним Кара, а она разумнее, чем может показаться, и прикрыть может. Кроме того, Санджи на связи. А еще он показал, что вполне способен справляться с трудностями в одиночку еще давным-давно, когда отправился на поезде следить за Робин. Когда с помощью воли наблюдений, немало времени спустя, я отследил отплытие корабля Большой Мамочки, и когда тот скрылся за пределами моей воли, я вспомнил о другом разговоре, который транслировала мне Робин, и повернулся к лидерам Минков, довольно потирая ладошками. «Ну вот, теперь можно поговорить и о союзе. Да, нам предстояло придумать план и проникнуть на акваторию Большой Мамочки как можно незаметнее. Санджи был более-менее в безопасности до начала свадьбы, так что уж на церемонии бракосочетания объявиться мы были просто обязаны, чтобы не потерять друга. Это было началом целой эпопеи событий, которые снова должны были взорвать мир. В конце концов, я, Монки де Луффи, худший из худших, обещал надрать одной из Йонка, Шарлотте Лин-Лин, задницу. Глава 95. На своем месте. Я надеялся, что это никогда не произойдет. Но я все же сидел за столом в кругу кровных родственничков. Первый сын Ичиджи, второй Ниджи, четвертый Янджи, Рейджу, сестра и Джаджи, человек, породивший нас всех, которого я едва ли мог бы назвать отцом. И я, Винс Максанджи, третий сын, сидел и обреченно курил, ожидая, пока нам подадут еду. И в то же время с облегчением понимал, что я больше не чувствовал себя частью этой семейки. Возвращение на родину радовало лишь возможностью посетить могилу матери. Непривычно было сидеть вот так и не слышать привычных жалоб капитана о нехватке мяса в организме, не слышать восхищенных восклицаний Чоппера, без малейших сомнений верящего в истории Усоппа, которые тот вечно придумывал на ходу. И Милларин не переговаривались о чем-то между собой тихо, и не слышно было сопения Марима и стука молотка Фрэнки. И Брук не играл что-то завораживающее и зажигательное, и Марка и Фукабаши не хмыкали, время от времени, пряча улыбки, да и под моими руками не гремела посуда. Шум был, мои братья всегда шумели много, но этот шум был не тем, наверное, поэтому мне было так неспокойно. Ублюдок Бег держал меня на своем корабле недолго, быстро передав меня сестре, будто я всего лишь ценный груз. Сестра была рада видеть меня живым, но не рада встрече в таких обстоятельствах. Все спрашивала, нашел ли я свое место, а я со странной апатией молчал. Но мне становилось легче дышать, когда чувствовал тяжесть перстня на пальце, браслета на запястье, амулета на груди и кинжала на голени. Но главное, кожу на предплечье возле локтя, скрытую под рубашкой и пиджаком, все еще немного жгло. Да, чувствуя все это, мне было легче дышать, ведь свое место я действительно нашел. И оно было не в королевском дворце Джерма, не среди людей, которых лишь с натяжкой можно было назвать таковыми, и которых я давно перестал считать семьей. Оно было на небольшом корабле мечтателей и любителей приключений. Почему-то при мыслях о семье воображение особенно четко рисовало мне две пиратские команды, во главе с капитанами, одним чертовым стариком, осевшим в Истблю, и организовавшим легальный бизнес там, и одним вечно лохматым крылатым безумием во плоти. Хм, не думал, что буду скучать по старику, да и без Луффи было скучно. Конечно, мои, так называемые, братья, скучать мне не давали. Все время пытались задеть, унизить, вывести из себя. Я лишь курил и усмехался. Эти люди слуг за людей не считали, всячески унижая их и оскорбляя при каждом удобном случае, и избивая. Эти люди не ценили ни того, что имели, ни труда и заботы о них других людей, считая, что слуги обязаны им уже тем, что служат им. Они мнили себя королевским родом, но на деле были вечными изгоями и изгнанниками, наемниками, разжигателями войн. Их бы жалеть надо. Но то, как они относились к другим людям, заставляло меня морщиться от отвращения. Мои братья не понимали, что для меня унизительно уже только быть частью их семьи, а их попытки унизить меня были скорее комплиментами и похвалой. Им не понравилась еда, которую шеф-повар готовила, встав до рассвета, и которая исключительно полезна для нас. Избить девушку хотели за то, что она старалась. Естественно, смотреть, как Милларин избивают, я не мог. Сложно ли остановить тарелку, летящую в лицо, спорить с братьями, что-то доказывая, я не стал. А вот еду, упавшую с тарелки, съел. Слишком хорошо знал, что такое голод, и сколько усилий нужно, и терпения, чтобы приготовить блюдо. Столько лет прошло с того случая, когда я силу голода познал, а у меня до сих пор при приготовлении пищи не было отходов. Выбрасывать же такое блюдо — это было кощунством. И черт, как жаль, что я не понял замысла Ниджи. Думал, он меня пнуть хочет, от того, что ему показалось омерзительным зрелище, как его брат ест с пола. Но он целил в девушку-повара. Милларин все же пострадала, а я не имел права ей помочь. Хорошо, что хоть эта чертова капитанская чайка вмешалась, налетев на Ниджи. И Чиджи попытался убить ее, метнув нож, но Кара клацнула клювом, легко нож поймав. Она с удобством уместилась у меня на плече, где и демонстративно раскусила столовый нож блестящим как алмаз клювом. А после чего преспокойно, как общалась лишь с капитаном, сообщила мне человеческим языком, каркающе коверкая звуки: «Эти рабы совсем никчемны». Я выдохнул сигаретный дым, успокаивая собственное удивление, ведь я считал, что чайки только обезьянничать способны. И все же мое удивление было не сравнить с удивлением моей семейки. Да, я согласен, совсем никчемны. Если бы мне было позволено, я бы покинул этих людей, но у меня были свежие воспоминания о том, как братья меня избивали в детстве. Многое с тех пор изменилось, но я не был уверен, что смогу даже сейчас одолеть всех троих разом, тем более в присутствии Джаджи. Его-то мне точно было не одолеть. Я был пленником в королевстве Джерма, а не принцем, и меня как раз и хотели отдать на откуп, потому что не жалко. Я понял это сразу, но положение мое ухудшалось с каждым мгновением. Сначала мне велели избавиться от Кары, потом надели взрывные браслеты на руки, принадлежавшие большой мамочке, которые гарантировали, что я не только явлюсь на свадьбу, но и женюсь на ее дочери. И откуда только они знали, что как повар, я дорожу руками. Браслеты в случае моего побега должны были взорваться, оторвав мне кисти рук. Ну, а напоследок мне стали угрожать. Показали фотографию старика Зифа и сказали, что убьют его, если буду рыпаться. Я не сомневался, что люди Йонка легко доберутся до Истблю и найдут ресторан Баратти. Вот только они просчитались. Если бы я рисковал шкурой ради старика, если бы я отказывался от мечты из-за него, он бы лишь злился. И все равно ублюдки нашли, чем меня связать. Конечно, благодаря штабам команды и порталам в них я мог смыться в любой момент, но радовало только то, что раз были предприняты все эти меры предосторожности, значит, меня не недооценивали, воспринимая всерьез. Меня, а не только команду и капитана, которые были у меня за спиной. В конце концов, мы доказали, что друг за друга готовы пойти на самые безумные поступки, начать самые безнадежные сражения и победить. Думаю, ни мамочка, ни Джаджи не сомневались, что моя команда и капитан придут за мной, скорее всего, прихватив весь флот. Невеста. Хороша, да, я влюбился в нее с первого взгляда. И все же она была не той красоткой, ради которой я оставил бы Милларин команды на моих мужланов друзей. Так я ей и сказал. Ну почти так. Но на фоне красоты моей невесты, я как-то пропустил и знакомство с самой большой мамочкой, и момент, когда меня с семейкой поселили в ее дворце. Разве что слух на автомате подмечал разговоры, которые могли пригодиться команде. Да, общение с Шарлоттой Пудинг, моей невестой, скрашивало мое пленение. И все же, как бы мне ни была противна сама мысль, а чувствовалась в леди какая-то фальшь. Та же фальшь, которую я чувствовал в идиотской улыбке Луффи, пока он не рассказал нам о своей истинной сущности. Неужели и чудесная, милая, очаровательная, заботливая Пудинг сама могла скрывать нечто подобное? Эта мысль не давала мне покоя. И почему чертова капитанская страхолюдина Чайка называла ее трехглазой? Но все равно, я относительно быстро свыкся со своей омерзительно лицемерной ролью жениха. Я знал, что роль временная, и это сильно облегчало мне жизнь. В конце концов, все, что от меня требовалось, притворяться послушным принцем королевства Джерма, вовремя являясь куда положено, одеваясь, как принято в таких случаях, и соблюдая все прочие формальности. И о том, что я все-таки не был женихом, а был жертвенным бараном, или разменной монетой в политических играх Линлин и Джаджи, говорила лишь неусыпная слежка за мною, да мелкие замечания членов семьи Шарлотты Линлин. Они лишь однажды дали мне понять это прямо. Когда меня призвала Шарлотта Линлин, гигантская женщина, чьи габариты и внешний вид убивали всю мою любовь к прекрасному полу, как старуха к окорок русалкам, как жители королевства Аккам к девушкам. И ведь и вида подать, что тело корчит судороги от омерзения, нельзя, и смотреть только восхищенно. Пф, вот уж нет, как представитель Мугивар я не имел прав смотреть так на врагов, даже по принуждению. Хорошо, что Луффи напомнил мне это. Было легче от того, что не нужно было притворяться. И Йонка это видела. Ты веришь в команду, веришь в капитана, и это похвально, слащаво пела Йонка. Мне нравится твоя преданность, но не нравится, что ты предан этому заносчивому мальчишке. Но это не важно. Ты станешь мужем моей дочери, а значит частью моей семьи. И верен будешь мне, когда твои друзья погибнут, обещала Линлин. Она звала меня, чтобы сказать только это. Я, закуривая сигарету, переспросил, подыгрывая. Погибнут, да, благосклонно улыбаясь, сообщила мне Йонка, будто уже была победительницей. Но я был спокоен. Это всего лишь ощущение, и оно пройдет. Мои шпионы донесли мне об активности флота Мугивары вблизи моей акватории. Некоторые из ваших кораблей уже зашли на мою территорию, в том числе и твой капитан. Флагман сейчас неспешно и нагло продвигается сюда, по единственной слабой, почти неконтролируемой зоне моей акватории. Думаю, мальчишка надеется прибыть как раз на твою свадьбу. Но не волнуйся, для всего вашего флота я уже давно подготовила ловушки, так что на свадьбу они не попадут. Твоим друзьям не выбраться. Так же думал крокодайл, когда заманивал нас в столицу Арабасты, перебил я Йонка. Неслыханная дерзость и самоубийственная храбрость, несомненно. Но чего мне было бояться? Без меня она не заманит Луффи в свои капканы, без меня не получит технологии семьи Винсмак. Пока свадьба не состоялась, я слишком ценная разменная монета, чтобы убивать меня из прихоти, поддавшись мимолетным эмоциям. Так что я продолжал. Так же думал с Пандом, шеф СП-9, когда мы вторглись в Эниес Лобби. Так же думал с Ингаку, когда приготовил ловушку моему капитану в Импилдаун, и когда он явился в Маринфорд. Так же думал до Фламинго, когда мы бросили якорь в акватории Дресс-Розы. Ты не станешь уникальной, ты будешь очередной в этом списке. Луффи тот, кому суждено стать королем пиратов, и я говорю тебе это в лицо. Лицо большой мамочки исказилось от ярости, и я мгновенно понял, что переборщил. Но я не жалел о сказанном. Мы уже давно не сомневались, что наш капитан станет королем, что мы найдем One Piece и исполним мечты. Для нас это был просто вопрос времени. Слишком самоуверенно, что ж, но мы и не боялись погибнуть на пути к мечтам, потому что в отличие от многих, мы к ним хотя бы стремились изо всех сил. Шарлотта Линлин уже замахнулась для удара, но от чего-то вдруг остановилась, а в следующий миг запрыгала с ноги на ногу, как ребенок, от чего трясся весь замок, а я едва удерживал равновесие, чтобы не упасть. Настоящее землетрясение. Да, потрясающе. Просто потрясающе. Хлопала в ладоши она, оглушая. Чудное, чудное представление нас с гостями ожидает на свадьбе. Я в предвкушении. И, видимо, в ее голову пришла какая-то мысль, раз она почти сразу вышвырнула меня, так и не сказав, зачем звала. А может и звала, чтоб припугнуть. В общем, прежде чем уйти в выделенные мне покои, я услышал из-за закрытой двери странное. Чертов мальчишка, совсем не боится меня. До свадьбы оставался день, когда я, приготовив завтрак невесте, все же решил познакомиться с ней поближе. Но меня к ней не пустили, ссылаясь на какую-то чушь. Меня это не остановило, ведь я на крыльях любви летел к своей Милларин, в скромной надежде, что она оценит мое кулинарное искусство. Я собирался залезть в окно, как вдруг услышал голоса, которые узнал. Это была Пудинка и сестра. Так я и узнал, что на самом деле затевалось за кулисами моей свадьбы. Джаджи прорекламировал меня как своего слабовольного сынка, а потому Линлин с радостью согласилась заполучить меня в качестве зятя, одним махом устранив все помехи и исполнив желание. Предполагалось, что на свадьбе Винсмаков уничтожат всех, кроме меня, чтобы затем меня возвести на трон королевства Джерма и управлять не только страной, но и ресурсами, то есть уникальными технологиями. Так как я был членом пиратов Мугивары, мамочка планировала либо с помощью брака заполучить флот Луффи в свои загребущие лапищи, либо, заманив моих накама в ловушку, уничтожить опасную помеху. Сама Линлин не зря упоминала, что ей нравится моя верность. Предполагалось, что моя невеста прямо перед свадебным поцелуем откроет мне свою тайну, наличие третьего глаза на ее лбу, и, воспользовавшись моим шоком, с помощью силы своего дьявольского фрукта сотрет из моей памяти не только команду, но и Баратти, и знакомство со стариком Зифом. Заменив другими воспоминаниями, в которых Винсмаки погибли в моем детстве, а меня на воспитание взяла Шарлотта Линлин, и вырастила как сына. Она желала моей верности. Моя сестра, похоже, догадывалась о планах и шпионила, но моя невеста, Пудинг, ее вычислила и схватила, решив похвастаться планами и помучить Рейджу, прежде чем заменить ей воспоминания об этом. Так что полез в окно я к невесте невероятно вовремя. И все равно, мое сердце было разбито вдребезги, словно хрустальное, на мелкие-мелкие осколки, которые так ранили мне сознание и душу, что они обливались кровью. Как, почему столь милая и очаровательная Пудинг могла так со мной поступить? Неужели я такой болван, что меня так просто одурачить? Я ведь был почти влюблен, почти готов жениться, почти готов украсть ее и сбежать к команде вместе с ней на руках. В моих фантазиях мы уже нашли Олублю вместе, но, и почему так не кстати вспоминались слова этого болвана-капитана, что однажды очередная красотка может свести меня в могилу? От тех слов становилось еще паршивее, но мысли о команде грели. Итак, я знал теперь, какая роль мне уготована. Хотелось поговорить с кем-то об этом, но я просто мог под дождем и курил давно промокшую сигарету, утешая себя мыслью, что ждать оставалось недолго. В тот день я поговорил с сестрой и рассказал о подслушанном разговоре. Она настаивала, чтобы я бежал к друзьям, к команде. Сообщила, что подменила мне взрывные браслеты, и говорила, что их смерть, смерть Винсмаков, она к лучшему, потому что слишком уж много Джерма развязала кровавых войн. А еще она рассказала, почему же отец выкинул меня из семьи. Оказалось, моей матери во время беременности давали экспериментальные препараты, планируя сделать из нас совершенных убийц со сверхспособностями, но она узнала об этом и выпила что-то. Ей помешали, поэтому я один и был не таким, как все. У меня не было сверхспособностей, как у братьев и сестры, я неудавшийся эксперимент, потому они меня и ненавидели. Но потому и мама меня любила больше всех. Фактически, она и болела-то из-за меня, из-за того, что выпила, чтобы у меня были чувства. Выходило, это я был виноват в смерти своей матери. Выходило, что это ей я обязан тем, что не стал таким же, как братья. Разговор с сестрой навел меня на мысли. Я не был с ней близок. И все же, она поддерживала меня в детстве, хоть и не пыталась остановить братьев, но и не помогала им избивать меня, издеваться надо мной. Я не желал ей смерти. Да и вообще смерти этим ублюдкам не желал. Пожалуй, я желал, чтобы они познали свое место, чтобы осознали. Но смерти не желал. И не желал давать Линлин возможность их убить. Ведь зная о заговоре, но ничего не предпринимая, Я становился соучастником убийцы отвратительной, омерзительной, унизительной, но семьи. И чтобы на мне лежал потом груз вины за жизни этих ублюдков, нет уж, думаю, капитан и команда поняли бы мое желание и помогли бы. Спасение их жалких шкур – это отличная точка в истории моих отношений с кровной семьей. День свадьбы приближался. От Луффи не было вестей, что немного беспокоило. Но не настолько, конечно, чтобы волноваться о тех, в кого безоговорочно верил. Вечером накануне свадьбы, на встрече со мной настоял Капони Бек. Я согласился. Он предлагал союз в сговоре об убийстве Шарлотты Линлин. Говорил, что знает, что я пленник, что моя команда появится на свадьбе, что это будет хаос. Он предлагал союз не мне, а Луффи через меня. Мол, он уже год служил мамочке, знал все и отвечал за охрану, и что мой капитан без него не справится. Что я ответил, чтобы он катился. Так и сказал, с презрением в голосе. Знание местности и особенностей охраны и территории противника было не нужно нам, мугиварам. А вот Бегу явно нужен был наш флот. Это ему была нужна наша помощь, а не наоборот. Про Бега ходило множество слухов, и основным был слух о том, что если ты стал его целью, ты уже труп. Так говорить с ним решались немногие пираты или мафиози, только те, кого боялись больше, и те, кто был слишком самоуверен. Но пиратам, которые в открытую бросали вызов всему миру и не раз, просто не к лицу было опасаться гангстера-головореза. А на следующий день была свадьба, и все приготовления так раздражали. Ваше высочество, вы должны то, принц Санджи, вы должны сё. Сотня слуг, не меньше, бегали вокруг меня, обмывая, одевая, читая нотации, говоря, что я должен сказать или сделать, зачитывая мне сценарий церемонии бракосочетания, будто это был спектакль и не больше. Конечно, это и был спектакль, но слишком явный. Меня знакомили с гостями, членами семьи и союзниками, меня таскали из помещения в помещение, повторяя снова и снова, что я должен. И конца и края этому не было. Но вот, наконец, я взял за руку коварную, но оттого не менее прекрасную Милларин Пудинг саму. Она свела меня с ума своим воздушным, совершенно эфемерным свадебным платьем так, что я готов был простить ей все. И мы шли к алтарю через зал, набитый умиляющимися и перешептывающимися гостями, к вершине гигантского свадебного торта, где и должна была состояться церемония, как вдруг я почувствовал запах приближающейся грозы, запах озона, и мне вдруг стало так легко-легко. Я вдохнул полную грудь невероятно свежего морского воздуха, уже почти не жалел о том, что у меня на сегодня отобрали сигареты и запретили курить. На задворках сознания возникла мысль. Быть может, это запах вовсе не грозы, а ощущение присутствия демона шторма. Мысль была обнадеживающей, и никак не желала покидать сознание. И все вдруг стало бессмысленно. Зачем я шел к алтарю? Почему позволял собой командовать не капитану? Отчего терпел все то, что мне было омерзительно и так раздражало? Вопросы эти заставили меня остановиться в трех шагах от лестницы, ведущий на вершину торта, к алтарю. Я остановился, замер, медленно, словно неосознанно, поднял руку своей невесты, слегка опалив дыханием нежную и шелковистую кожу тыльной стороны руки, после чего сделал 5 шагов назад. Мысли тут же просветлели, словно я сбросил с себя наваждение. Я не был уверен, что они тут, никак не мог быть в этом уверен. И я знал, что рискую всем. Но я знал, что я хотел сказать и сделать в тот миг. А ведь это и означало быть пиратом. Говорить и делать то, что хочется. Я выдохнул так, как прежде выдыхал сигаретный дым, на миг почти почувствовав его эфемерную горечь, и посмотрел прямо в глаза большой мамочке, гордо вскинув подбородок. «Этот фарс меня достал», — сообщил я ёнко, мысленно понимая, наконец, почему мы считались психами с самоубийственными наклонностями. Семейка Винсмак, к коим я давно себя не отношу, большая мамочка, и вы все, собравшиеся на мою свадьбу, я хочу, чтобы вы уяснили, говорил я внятно и громко, чтобы слышали все. У меня есть только одна семья, и это не королевская семья Джерма. У меня может появиться новая семья, но этой семьей никогда не станет семейство Йонка Шарлотты Линлин. И с каждым словом я словно набирался уверенности, а потому голос мой звучал все тверже. У меня есть только одна команда, и я не променяю этих паршивых ублюдков ни на кого другого. Никогда, я говорил, и понимал, отдавал себе отчет в вот, что это не просто слова, это, к клятва, и я намеревался ее исполнить. Я говорил, не спеша расстегивая запонку на манжете левого рукава: «Существует только один веселый Роджер, с простой соломенной шляпой, повязанной алой лентой, под которым я ходил и буду ходить по морям, и я ни за что на свете не променяю его». И я резко поднял левую руку к потолку зала, за голову, двигая к плечу рукава рубашки и пиджака, чтобы все видели татуировку у меня на предплечье, потому что этот черный флаг – символ моих убеждений. По залу пробежался шум шепотков и множественный вздох. Я прикрыл глаза, чтобы услышать такой знакомый рев капитанского голоса. Чертовски хорошо сказано. Когда я открыл глаза, только с облегчением выдохнул, потому что был на своем месте, в кругу друзей, команды, каждый из которых держал левые руки поднятыми вверх, и на предплечьях почти каждой из рук были такие же татуировки, как у меня. Веселый Роджер в соломенной шляпе. Татуировка была даже на предплечье Джимбея, тоже стоявшего плечом к плечу с нами. Не было татуировок только на предплечьях двух минков, минка Ягуара Педро и минка Крольчихи Морковки, но они тоже поднимали свои лапы. И Луффи поднимал правую руку, ведь у него Роджер был именно на этой руке, и отличался от наших лишь короной на шляпе. Зара, стоявший рядом со мной, хмыкнув и фыркнув, сунул мне в руку пачку моих сигарет, и я, с благодарностью, смог, наконец-то, закурить. В зале от явления моей команды воцарилась оглушительная тишина. Мы стояли кружком спиной к спине, плечом к плечу, в окружении сотен врагов. Многие из них были прославленными пиратами и очень опасными людьми. Они могли отойти от шока и воспринять нас враждебно в любой момент и напасть, но вот уж кому было на это плевать, так это Луффи. Он насмотрелся, глядя на собственную команду подозрительным взглядом, задерживаясь на мне, будто удостоверяясь, что я это я и со мной все нормально. А потом вдруг тихо, чтобы слышали только мы, выдал: «Эй, ну-ка быстро объяснили мне, откуда у вас на руках эти татуировки?» Я поперхнулся табачным дымом. «Луффи-кун, тебе не кажется, что сейчас немного не время для таких вопросов?» — фыркнул Джимбей, и именно после его реплики зал, наконец, отмер. «Джимбей, Джимбей предал нас!» — прокатилась волна шепотков. Растерянная и подавленная Пудинг села на пол прямо там, где я ее оставил. «Я поступил ужасно по-свински с прекрасной леди, и вряд ли смогу себе это простить когда-либо, но в тот миг мне было ее почти не жаль. Ты!» — раздался громоподобный рык большой мамочки, разом перекрывая шум и отвлекая меня от мыслей. «Я!» — насмешливо отозвался капитан, надвигая шляпу на глаза. «Я ведь обещал, что надеру тебе задницу!» И он усмехнулся так хитро, что я понял: все шло так, как надо нам. Ты ведь не рассчитывала, что твои ловушки поймают хоть кого-то из нас? Все мои корабли и их командиры целы и невредимы, а вот ваши корабли горят, все!» — залахнул. Кто-то побежал к окну, чтобы отдернуть тяжелые портьеры и увидеть зарево большого пожара как раз в стороне пристани. Королевство Джерма вынуждено было распасться, расплыться. Луффи склонил голову к плечу, явно не зная, каким словом описать произошедшее. Дело в том, что королевский замок и территория состояли из земли и домов, расположенных на множестве кораблей, состыкованных между собой. Видимо, на кома вызвали расстыковку. Я улыбнулся, мельком увидев выражение лица Джаджи, короля Джерма. И о, как же мне было жаль, что я не участвовал в подготовке команды к появлению здесь, на моей свадьбе, сорванной уже окончательно и бесповоротно. «Несколько твоих баз, Лин-Лин, захвачено моими людьми», — продолжал Кэп. «Корабли огненного кулака окружили твою акваторию. Со стороны своих акваторий на границах стоят корабли Шанкса, Кайдытича. Не сомневайся, они не упустят своего. Дозорные, само собой, тоже в стороне не останутся. Ты, должно быть, шутишь», — с совершенно ошарашенным выражением лица, но находясь в боевой готовности, воскликнул второй сын большой мамочки Шарлотта Катакури. «Слышал, что он настолько развил волю наблюдения, что мог ненадолго заглянуть в будущее. Но, кажется, нам удалось его удивить. А разве похоже, что я шучу, Курикун?» — усмехнулся, улыбаясь почти по-доброму, Луффи. «Чертов Мугивара, и как тебе удается проворачивать в тайне такие махинации?» — совсем уж взбесился Катакури, видимо, отреагировав на прозвище. Они с Кэпом были явно знакомы со времен войны белоусовцев за акваторию Белоуса. «Твоя мать просто всех достала», — пожал Луффи плечами. И в тот же миг мои барабанные перепонки чуть не взорвались от дикого визга большой мамочки, доходящего порой до ультразвуковых ноток. «Я тебя уничтожу», — верещала она, топая ногами. «Вряд ли», — фыркнул Луффи, ковыряясь в ухе. «Его более чувствительные уши наверняка пострадали сильнее моих. Но что насчет поединка?» — предложил он просто. «Ты и я размажешь меня, и все. И твоя территория не пострадает больше, чем уже пострадала. А остальные пусть стоят и наблюдают, наслаждаются зрелищем, так сказать». Но Луффи дернулась нами, но тут же была прервана. «Тихо!» — прикрикнул капитан на нее. «Линлин совершала какие-то странные действия над нами, но то, что она планировала с нами сделать, у нее явно не выходило, отчего она впадала совсем уж какое-то безумное неистовство. Похоже, она призывала силу своего дьявольского фрукта, силу отнимать у людей их будущее, то есть годы их жизни. Это она и пыталась проделать с нами, наверное. Только у нее ничего не получалось». Джимби чему-то фыркал. «Он не боится ее. Никто из них не боится мамочку», — шептались в толпе испуганно, будто тот факт, что мы не боимся, страшно пугал их самих. Я заподозрил, что в этом был какой-то ключ к силе дьявольского фрукта Линлин. «Но, Мугивара, ты, покойник», — с искренней ненавистью выдохнул Катакури. На губах Луффи расцвела почти счастливая улыбка. «Мои друзья поудобнее перехватывали оружие, давно находящиеся в полной боеготовности. Свадьба, кажется, закончилась, но самое интересное только начиналось». Глава 96. Поворотный день. Я был страшно вымотан. Был вымотан и морально, и физически, как и вся моя команда. Почему? Да просто потому, что с тех пор, как мы вошли в акваторию Большой Мамочки, у нас не было возможности даже просто отдохнуть, не говоря уже о том, чтобы выспаться. А ведь еще и до того момента у нас была большая работа. Договориться об условиях союза, собрать весь флот, припомнить все, что мы знали о Большой Мамочке, ее семье, союзниках и подчиненных, и о ее акватории. И все это за несколько дней. Потом мы составляли план. Точнее, действовать решили без плана, по старинке, когда каждый выбирал себе цель. Как, например, Кавендиш выбрал себе какой-то там особый форт, которым мамочка особенно гордилась, и на котором держалась оборона ее акватории. Или как Зара, не задумываясь, в противнике выбрал Катакури, второго сына Линлин, вместо первого, которого забрал себе Рыбхем, буркнув что-то о том, что у них старые счеты. И как-то вдруг получилось, или выяснилось, но в какой-то момент мы осознали, что у нас никак не получится свалить мамочку, не захватив хотя бы часть ее территории при этом. Ох, не так я желал стать королем, не так, но детские мечты часто далеки от реальности. И раз уж мои мечты не разбились об эту самую реальность, для их достижения мне приходилось мириться с некоторыми нюансами, о которых совсем не мечтал. Таким нюансом была и необходимость становления Йонка и приобретения собственной акватории. Это было, словно ступенью на пути к мечте, забраться на которую было непросто, и еще сложнее удержаться на ней. Но, в общем, я даже размышлять на тему не стал, примирившись с реальностью, а потому спокойно решал вместе со всеми, над какими островами мы будем захватывать контроль, а какие оставим на растерзание Кайдетича. Почему так? А потому что флоту соломенной шляпы просто не было резона захватывать всю акваторию Линлин. Во-первых, у нас было просто недостаточно кораблей и людей, чтобы удержать все. А во-вторых, я стремился дальше. Можно сказать, что мне просто нужна была отправная точка на этом этапе. Вот и все. Закрепляться на этой ступени слишком крепко было ни к чему. Планы строили долго. От них разболелась голова. И не только у меня. Мои накама спорили с командирами моих дивизий, потому что хоть они и приняли друг друга, хоть и могли работать вместе, а характерами еще не притерлись, да и плохо понимали склонности и способности друг друга. И, кроме того, командиры флотов, особенно новички, просто не понимали, что в моей команде все плевали на субординацию и действовали всегда именно командой, потому что каждый знал свои обязанности и чего ждут остальные. Они не понимали, что у меня не было матросов на корабле, а должности были формальностью. Опять же, наш скандалист Кавендиш даже возмущался, мол, собрались только капитаны и первые помощники, и почему это вся моя команда присутствовала на собрании. Он понимал, что перегибает палку, понимали это все, но реакции ждали только одного человека, и подобные ситуации случались. А кто страдал от этого? Ник. Верно, их непутевый капитан. Один раз даже рявкнуть пришлось, чтобы угомонить спорщиков, и долго и въедливо объяснять Кавендишу, да и остальным, чем моя команда отличается от всех прочих. И все-таки с планами было покончено. Мною были решены все разногласия, и таким образом был достигнут результат. Для начала мы решили подорвать столпы территориальной безопасности империи Линлин, захватить или уничтожить крепости, форты. Вернее как, для начала, все действия плана должны были совершаться примерно одновременно, с разницей в несколько часов, с целью отвлечь и рассредоточить силы противника, а уж потом подобраться к главной сладости нашей затевающейся безумной вечеринки. Атаки на форты должны были начинаться с того момента, как мы высадимся на берег архипелага и королевства Татлинд, а точнее на главный остров архипелага, Пирожный остров, по совместительству, главный штаб Йонка Большой Мамочки. С того момента, как мы вступали на землю Пирожного острова, начинался своеобразный обратный отсчет, и мы либо успевали эпично появиться на свадьбе, либо не успевали, и план можно было смело считать проваленным. Разумеется, даже мысли о возможности такого исхода ни у кого не возникало. Мы все, весь великий флот соломенной шляпы, горел энтузиазмом взять эту высоту, а точнее свернуть эту гору, в лице семьи Шарлотты. Итак, мы отплыли с Зои. К слову, к моей команде как-то незаметно присоединился Минг Ягуар Педро. У него тоже то ли были личные счеты с кем-то из команды Линлин, то ли еще что, но напросился с нами, навязался и все. Мои Накама заранее приняли его новым Накама, и парень вроде был неплохим, этаким рыцарем чести и доблести. Мне-то хватало тех друзей, что уже плавали со мной, и обычно их я выбирал сам, но иногда позволял им выбрать за меня. В конце концов, и флот свой я заполучил также. Вот. А уже после отплытия вдруг выяснилось, точнее мне Санни сообщил, что на корабль пробрался кролик. Кроликом оказалась крольчиха Минг, Морковка. Она пробралась, потому что всегда мечтала, ей было интересно. Короче, Ник, я даже слушать ее не стал. Просто сделал вид, что так и должно быть. Только попросил Робин сообщить на Зою, куда делась Морковка, чтобы ее не теряли. Возвращаться было дурной приметой, и не то, чтобы я в нее верил, просто не хотел терять время, но и не бросать же крольчиху в море. Мы с парнями смотрели на все увеличивающееся количество девушек в команде и грустили. Когда мы были массой, мы еще могли легко отстоять мнение большинством, но теперь разве что упрямством. С другой стороны, Робин и Мони всегда были на моей стороне, хотя и не прочь были пошутить над нами с парнями. Так, ладно, не отвлекаемся, Ник. Я же рассказывал о поворотном моменте моего приключения. И вот, без особого плана как такового, мы вошли в акваторию Большой Мамочки. Нам слишком легко давали пройти сначала, так, что даже Чоппер занервничал, не говоря уже об остальных. Все понимали, что нас ждут, загоняя в ловушку. Потом в разное время у самого горизонта стали появляться и исчезать корабли, вынуждая нас менять курс, чтобы они нас не заметили, хотя большинство Накама понимали, что о нас прекрасно знают, и пытаться скрыться бесполезно. Таким образом, нас просто вели, вынуждая плыть туда, куда нужно было Линлин. Впрочем, нам тоже необходимо было плыть именно туда, куда нас вели, и все равно, постоянное напряжение сказывалось, и на сне, и на нервах, и на уверенности в собственных силах. Нам пришлось зайти на один из островов, чтобы пополнить припасы, и мы почти сразу поняли, почему нас вели именно на этот островок архипелага. Мы познакомились с невестой Санджи, Пудинг, именно там, в одном из кафе, симпатичная, но мне не понравилось, никому из нас, кроме, разве что, Морковки. Она нам не прикрыто лгала, и чтобы это понять, не нужны были никакие сверхспособности. Мы просто хорошо знали нашего Кока, и то, как она нам описала его слова и действия, не соответствовали нашим знаниям о нем, и его реакции в различных ситуациях. Пудинг настойчиво просила нас спасти Санджи, потому что он хотел быть с нами, и ради этого готов был отказаться от нее. Подозрительно, не так ли, Ник? Но мы все равно любезно воспользовались информацией о лазейке в защите акватории Линлин, предоставленной Шарлоттой Пудинг. Просто решили сыграть по правилам, придуманным мамочкой, чтобы легче было обыграть ее. Она же не знала о нашей осведомленности, и даже если догадывалась о ней, все равно не рассчитывала на то, что что-то может пойти не по ее плану. Все и шло по ее плану, потому что я дал команду Кавендишу о наступлении, вступая на Пирожный остров, где нас явно ждали. Я не стану описывать странный лес, в котором мы высадились, Ник, как и странного мужика, которого мы вынесли, с его крекерными способностями. Говорящие деревья, трава, грибы и еще всякая хрень меня уже не удивляла. В конце концов, я до сих пор задавался вопросом, каковы на вкус рыболюди, и почему на Зое я разговаривал и, более того, договаривался с потенциальной добычей, решившей вдруг эволюционировать до разумных. Нами быстро укротило плоды моего воображения, или последствия способности Лин-Лин как-то, я и сам не понял как, а Фрэнки в это время преспокойно отловил одну из дочерей мамочки, обладающей способностями дьявольского фрукта по управлению зеркалами, а также связыванию их внутреннего пространства между собой. Ее звали Брюле, и, пообщавшись с ней, мы поняли, что план Лин-Лин уже потерпел крах, ведь мы должны были погибнуть в лесу. Какая жалость! Нас было слишком много, и нам было скучновато. Особенно скучал Зара, который вынес, на пару с Бруком, крекерного мужика, которого я почему-то не знал. Брюле прихватили с собой, ее способности могли пригодиться.